Глава 8. Весна, 685 год до нашей эры. Тиль Гариму. Из всех многочисленных отпрысков Синахириба Арат-Бил-Ит был самым образованным. Человек незаурядный, лишенный напускного величия, но отнюдь не упрямства. Он до всего хотел дойти сам, ко многому относился без предубеждения и на то, на что другие закрывали глаза, напротив, смотрел по-особенному. Даже о богах он говорил без смирения, а если и вспоминал, то не скрывал, что нужны они лишь для поддержания всеобщего страха перед троном, царем и священнослужителями. Набу Ахирип, жрец бога Нинурты, покровителя земледелия и скотоводства, пытался в отрочестве обучить молодого принца всему, что знал сам. Однако, натолкнувшись на каменную стену неприятия, вскоре отказался от этой затеи. «Все, что мне от него было надо, я уже получил. А как думать и кому поклоняться, я решу сам», спокойно ответил Арат-Бил-Ит на упреки отца после того, как жрец пришел к нему с жалобой на царевича. Зная клинопись, он больше не нуждался в поводыре. С этого времени принц подолгу оставался в храмах Ниневии, Ашура и Калху, где хранились тысячи глиняных табличек, повествующих о том, как покорялись страны великие и малые, низвергались всесильные правители и карались целые народы. Арат-Бил-Ит знал имена всех 111 правителей Ассирии до восшествия на престол его прадеда Тукульти-Апал-Эшара III, поднявшего страну с колен. Однако превыше всего принц ставил деяния отца и своего деда. Ведь это при них страна взлетела на доселе недосягаемую высоту, простерла свою длань от Аравии на юге до реки Аракс и Верхнего моря на севере, от Каспийских ворот на востоке до Великого моря заката на западе. Он помнил обо всех битвах, маневрах и военных хитростях ассирийских царей, сколько солдат сопровождало их в походах, а также имена полководцев, офицеров и воинов, особо отличившихся в боях, какие пустыни, реки и горные хребты они пересекали, сколько скота, рабов и золота забрали после побед, об отстроенных городах, о реках, повернутых вспять, об ученых мужах, восславивших своих владык. Кроме истории и географии, обучался математике и нескольким языкам. Сам втайне пробовал писать поэму о своем отце, которому поклонялся и старался во всем подражать. И все время мечтал о том, что когда-нибудь он повторит и превзойдет подвиги самых великих властителей Ашура. Мечтал, зная, что эти мечты напрасны. Арат-Бил-Ит был вторым сыном Синахириба, а потому по ассирийским законам не мог претендовать на царский трон. Боги, в которых он не верил, думали иначе. В месяце Нисану, день 20-й, эпонимах Метуны, наместника Исаны, Синахириб, великий царь, могучий царь, царь обитаемого мира, царь Ассирии, царь четырех стран света, премудрый пастырь, хранитель истины, любящий справедливость, творящий добро, подарил Вавилонское царство своему первенцу, возлюбленному Ашур-Надин-Шуми, наследнику Ассирийского престола, и сам того не ведая, подписал ему тем смертный приговор. Через 6 лет Вавилон низверг нового царя, и тот пал от руки эламского правителя Халлутуш-Иншушинака II. Так, преждевременная смерть Ашур-Надин-Шуми сделала следующим претендентом на трон Ассирии Арат-Бил-Ита. В знак своего безграничного доверия Синахириб назначил нового наследника начальником разведки. Секретная служба Ассирии находилась на особом положении в государстве. Она имела доступ ко всем сферам жизни страны, от управления рабами до расходов на строительство дворцов и храмов, влияла на настроение толпы и сановников, плела интриги дома и за границей, отчитывалась перед царем о каждом шаге врагов и друзей и никогда не прекращала войны. Она получала донесения от царицы Фригии и министров Урарту, жрецов Вавилона и купцов Элама, египетских офицеров и ремесленников Дамаска. Ее шпионы были повсюду. Ее царских посланцев, которых называли Маршипри-Ша-Шари, считали черными вестниками смерти и боялись больше, чем бога Нергала, владыки города мертвых. Радбил-Ит оправдал надежды отца. В победе Ассирии над Вавилоном была немалая доля заслуг принца. Лазутчики секретной службы сделали все, чтобы Элам забыл о своем союзнике. А затем внесли разброд в ряды защитников древнего города, обещая пощаду тем, кто перейдет на сторону ассирийцев. Синахирип сдержал слово, но в отместку за гибель своего первенца снес стены Вавилона, его дома, дворцы и храмы, а руины затопил водами Евфрата. Казалось, после этого наступит мир. Он должен был наступить, когда сильнейшие из врагов были повержены, а слабые не смели поднять голову. Он стал так желанен, что, кажется, сами боги молили простых смертных вложить меч в ножны. Он стал нужен Ассирии, Ниневии, Синахирибу. Однако стоило царю поверить в мир, как в Киликии взбунтовался Кируа, правитель города Илубгду. Потом восстал Тильгариму. Оттуда же с севера нависла угроза вторжения в страну кимерийцев, о которых раньше никто не слышал, кочевников без рода и корней. А потом скрылась правда, в которую не хотелось верить. Кимерийцы, стремительные, беспощадные, в поле перегонявшие ветер, без труда покорившие Фригию, о чью армию ассирийские войска не раз разбивались, словно волны о скалы, пришли сюда, спасая женщин, детей и свое хозяйство от врага куда более сильного, чем они сами. Поговаривали, что они бежали от божьей кары, демонов, восставших из недр земли, рыжебородых, страшных Ишкуза, силы которой невозможно препятствовать. Они бежали от скифов. Стало известно о том, что скифы перешли Аракс и вторглись на север Урарту. Посланные туда лазутчики это подтвердили, но уточнили, что отряды были небольшими, и царь Урарту Аргишти II не предпринимает на этот счет никаких мер. Потом о них забыли. На время. Так вода, ушедшая в песок, не оставляет следов. И вдруг Радбил-Ит слышит скифскую речь на царском перу. Было чему удивиться. Когда же прозвучало имя Омри, Радбил-Ит насторожился и потребовал привести к нему Марзайю. Царского песца проводили в подземелье, туда, где еще недавно пытали Шемтова, но время оставили одного. Ждать принца пришлось недолго. Тяжелая деревянная дверь, обитая бронзовыми листами, тихо заскрипела и медленно отворилась, впуская Радбил-Ита. Она даже заперлась, как будто в крышку гроба вонзили железный костыль. 32-летний наместник престола, несмотря на свой невысокий рост, был необычайно силен. Поговаривали, что у царевича медвежья хватка. Он не раз побеждал на ковре самых известных борцов Ассирии, которым было запрещено поддаваться под страхом смерти. Его борода и волосы были тщательно завиты и уложены вместе с золотыми нитями. Одежда отличалась не только богатством, но также изяществом. Радбил-Ит давно стал эталоном моды для ассирийской аристократии и внимательно относился к подобным мелочам. Поверх пурпурного платья с многочисленными оборками на нем был надет долгополый плащ с широким поясом и бахромой, доставленный его слугами из Аскалона, от знаменитого портного. Пальцы украшала пара недорогих, но искусно сделанных серебряных перстней. На руках, от запястья до локтя, сидели, переливаясь всеми цветами радуги, массивные браслеты с драгоценными камнями, которые вполне можно было использовать в рукопашной схватке. Широкое лицо делало его непохожим на отца, чего нельзя было сказать о характере и манере держать себя. Оно всегда оставалось спокойным и во время приступов гнева и в минуты счастья. Единственное, что могло выдать истинные чувства Радбил-Ита – большие раскосые глаза. Когда он волновался, сердился или даже радовался, они меняли свой индиговый оттенок на цвет ночи. При виде царевича Марзая поклонился, смиренно опустил глаза. Радбил-Ит обошел стол и сел в кресло на мягкие подушки. «Хотел поблагодарить тебя за верную службу. Царь успел проникнуться к тебе доверием. Это дорогого стоит. Ты помнишь, что о наших встречах никто не должен знать? не о том, что мы встречаемся, не о том, что обсуждаем». «Да, мой господин», — ответил писец. «Знаешь, зачем я тебя звал?» — с нажимом спросил Арадбил-Ид. «Нет, мой господин. Я в чём-то провинился?» «Никогда не спрашивай о своей вине. Каждому есть что скрывать. А значит, есть и вина». «Мой господин». Они замолчали. Царевич пристально посмотрел на писца, опустившего глаза. «Меня интересует, откуда ты знаешь язык скифов?» «Мой господин, 3 месяца назад я приобрел на рынке раба для своего дяди. Раб оказался скифом. Понемногу учусь языку. От него узнал об этом народе». «Он живет у тебя дома?» «Да, мой господин». «Что ты узнал? Умеешь отделять зерна от плевел?» Марзая понял, что от него требуется. Быть кратким и точным. Родина скифов находится далеко за Верхним морем, в северных предгорьях Кавказа. Все они конные лучники. Число их столь огромно, что когда они пускают стрелы, те заслоняют солнце. «Зёрна от плевел», — напомнил Арадбил-Ид. Все враги Ассирии, описывая ее армию, не уставали говорить об ассирийских лучниках и всегда прибегали к подобным сравнениям. «Я говорю словами раба». Марзая осторожно поднял глаза, осмелился спорить. «Никто из них не умеет ни считать, ни писать. Скифы идут через горы и оседают в долине Аракса. Пока налегке, без повозок, женщин и детей. Племен не больше 30, в каждом 1000-2 мужчин. Редко до 500. Значит, не больше 5-6 тысяч. Пока немного. Сколько будет еще, неведомо. Раб говорил, что до конца года их число вырастет вдвое. Верить ему или нет, решай сам». Царевичу понравилась его дерзость. «Продолжай». «Во главе каждого племени вождь, а над всеми стоит царь Ишпакай. Они не умеют брать города, но непобедимы в чистом поле. Может быть, потому что у них особенные луки и стрелы. Сам я их не видел, в чем секрет, не знаю, но этот скиф смеялся, испытав наше оружие. А может быть, потому что они превосходные всадники. Их лошади низкорослы, но выносливы. Вместо попона они пользуются треугольными седлами, которые крепятся 2 подпругами. У них свои боги, но больше других они поклоняются богу войны Аресу. Скифы перешли горы в надежде на богатую добычу и сейчас готовятся к войне с Урарту. Это все, что заслуживает твоего внимания, мой господин». «Ты покажешь мне его, когда мы вернемся». Арадбил-Ид внимательно посмотрел на песца. «Скифы, скифы. Ты думаешь, они опасны?» «Так думают кемерийцы. А кемерийцы опасны». «Хорошо». Арадбил-Ид поднялся, чтобы уйти. «Если кто-нибудь спросит тебя, зачем ты понадобился мне сегодня, можешь сказать правду. И забудь об Омре. Я слышал твою просьбу Гульяту. Внутренняя стража его ищет, это все, что тебе следует знать. Теперь ступай». «Мой господин, могу ли я просить тебя о милости выслушать твоего покорного слугу?» «Говори». «Не гневайся, царевич, что вмешиваюсь в дела государственные, но Марганиту, принцессу Тильгариму, следовало бы оставить в живых». «А чего такая забота?» — царевич спросил, не глядя на песца. «Кемерийцы еще не разбиты. Неважно, сойдутся наши армии в битве или нет, но, казнив Марганиту, мы сжигаем все мосты для мирных переговоров. Она пришлась по сердцу Лигдамиде, сыну царя Тиушпы. Такое не прощают». Арадбил-Ид окликнул слугу, чтобы принесли холодного пива, и благосклонно разрешил Марзае присесть на скамью у стены. «Ты разве не заметил, что эта девчонка напугала моего отца?» «И понравилось. Царь одинок, и мы оба знаем это. Он будет благодарен тебе, если ты спасешь ту, кого он обрек на смерть в минуту слабости». Глаза царевича сверкнули гневом и радостью. Значит, не он один обратил внимание на то, что происходит с его отцом. «Ты говоришь так, будто у тебя две жизни», — усмехнулся Арадбил-Ид. «Для кого ты ее бережешь? Для нашего царя? Для кемерийского царевича или... еще каких целей?» «Дорогому алмазу требуется дорогая оправа». «Ослушаться приказа царя. Это непросто. Но, допустим, я отложу ее казнь». «И ее братьев, чтобы можно было держать ее в узде». «Хорошо. И ее братьев. Но как долго удастся это скрывать от царя? Где их спрятать?» «В Ниневии». «Да ты еще более безумен, чем я думал. В столице? Под носом у Закуту, сгорающей от ревности?» «Хотя... это и в самом деле забавно. Кемерийцев мы раздавим. Они хорошие воины, но малочисленны. А вот сделать подарок отцу, когда он забудет о своем гневе и страхах, заставить эту сирийскую змею проглотить собственное жало... Ты прав. Это того стоит. Она отправится в Ниневию вместе с рабами. Для начала поселишь ее в своем доме». После этих слов Арадбил-Ид задумался и замолчал. Мысль использовать в своих целях принцессу Тильгариму, чье появление сначала смутило, а затем почему-то напугало отца, показалась царевичу интересной. Синахириб в последнее время, казалось, утратил вкус к жизни. Он действительно много времени проводил в одиночестве, стал рассеян, выглядел уставшим, страдал от бессонницы, редко посещал свой гарем. Так сразу и не вспомнишь, когда его в последний раз настолько увлекала женщина. Арадбил-Ид жестом отпустил песца, а едва за ним закрылась дверь, громко позвал. «Набу!» Молочный брат принца выступил из темноты, где он подслушивал разговор, опустился на скамью, не спрашивая разрешения, и выжидающе посмотрел на наследника. Набу-Шур-Уцур был массивнее молочного брата, покатые плечи и сутулая спина делали его похожим на тяговую лошадь. Его лицо перепахивали рытвины, взгляд был тяжелым, черные глаза подслеповато щурились. Одевался он намного проще царевича, лишь широкая богатая перевязь и длинная льняная туника свидетельствовали о высоком статусе. «И чем мы рискуем?» – неопределенно спросил Арадбил-Ид. «Примерить на себя гнев царя, что ты не исполнил его приказа», – спокойно ответил Набу. «И все-таки я соглашусь с песцом. Такой шанс нельзя упускать. Не вижу пока, зачем нам стоит налаживать отношения с кемерийцами. Но если твой отец увлечется Марганитой, и она станет его любимой женой...» «Мы избавимся от Закуту», — закончил за него Арадбил-Ид. «Как думаешь, случайно у нашего песца объявился этот скиф, или это боги с нами так забавляются?» «Разве можно что-то скрыть от богов?» — рассудительно заметил Набу, который был куда более религиозен, нежели молочный брат. «Что до его рассказа, обрывочных сведений о скифах у нас и без того достаточно. Нам бы что-нибудь повесомее». «Наберемся терпения». «Понимаю, о ком ты говоришь. Думаешь, он еще жив? В последний раз мы получили от него сообщение год назад. Кстати, всего третье за все время. Отправь мы нескольких лазутчиков. Может быть, кто-нибудь из них и сумел бы осесть среди скифов». «Что толку в каком-то скотоводе или чужаке, который не сумеет приблизиться к скифскому царю даже на расстоянии полета стрелы?» «Нет. Нам нужен человек, который будет стоять рядом с троном». Принц снова вспомнил о Марзайе. А ведь писец всерьез собрался искать Омри. Хорошо еще, что Гульяту хватило ума отговорить его. «Думаешь, Марзайе что-то известно?» «Думаю, он собрался воспользоваться тем планом, что я когда-то дал Маршипри Шашари Хашабу». «Я сегодня же обыщу все подземелья». «Найди его. И лучше живым, чем мертвым. Гульят уже скажи, чтобы объявил в армии награду за поимку Омри».